Глава 7. ИО губернатора Петербурга. Я решил не мелочиться и действовал с размахом. К чему ложная скромность, когда завоевал целый город? Над ратушей теперь действительно развивался флаг с выпускающим пламя красным драконом, но основное действие я решил перенести на главную городскую площадь. Дворцовую, о чем оповестил весь Петербург не без помощи системы. В каждом телефоне или телевизоре в округе высветилось приглашение на церемонию по объявлению нового ИО губернатора. Всем желающим обещали бесплатные угощения, выпивку и беспроигрышную лотерею с возможностью выиграть до 100 рублей. Неудивительно, что через час от желающих посетить Дворцовую площадь отбоя не было. Я отправил на обеспечение правопорядка ППДН и городскую полицию под командованием эльфов и орков. Стекающиеся со всего Петербурга люди с недоумением смотрели на облаченных в броню нелюдей, но послушно следовали указаниям. Мы распределяли их по ближайшим площадям и переулкам, где гномы устанавливали и подключали огромные экраны, а гоблины разносили еду и лотерейки. Чтобы хитрые зеленозадые не присваивали все себе, пришлось пустить слух, что на самом деле они прокляты, и теперь мелкие паршивцы с хихиканьем распространяли грязные бумажки. Непосредственно же на площади выстроились мои силы, которых набралось на удивление много. В первых линиях проявившие себя нелюди. В основном эльфы, но хватало и орков. Все в современной броне и с огнестрельным оружием, оформленные как дружинники рода Строгановых. Чуть в стороне выстроились сотни остроухих и зеленомордых в классической броне с луками и ятаганами. Гоблины больше напоминали неорганизованную толпу. По крайней мере, кричали они на всю площадь. Гномы дисциплинированно выстроились хирдом рядом с гарнизоном. Я не отнимал у верных мне солдат винтовки, чем они наверняка гордились и заодно успокаивались. Оказаться среди толпы нелюдей без оружия могло быть неверно воспринято. С помощью магии сотворил гигантский плоский валун, который использовали в качестве сцены. Поставили на нее 4 простых стула, куда усадили патриархов, включая весьма потрепанного беглеца и Владислава, наследника Громова. Минуты сменялись часами, ничего не происходило. Простолюдинам было нормально. Еда на стихийных ярмарках все не заканчивалась. Появились первые победители лотерей, подливая масло в огонь. Не знаю как, но система зачисляла рубли на их счета сразу после стирания защитного слоя. Дворянам и солдатам же пришлось сидеть и стоять без движения под палящим солнцем. Я не планировал облегчать им муки, собираясь проверить их выдержку и настрой. Когда ты вконец задолбан, гораздо тяжелее скрывать то, что действительно на уме. Ровно в полдень из установленных гномами колонок полился марш империи. Все как один встали и приложили руки к сердцу. На краю площадки появились одетые в розовые платьица с белыми крылышками гномки, раскатывая алую ковровую дорожку. Держась под руки, мы с Альканиэль с достоинством ступили на край и неспешно пошли к сцене. За нами следовали торжествующая Яя, недовольная Торви и сияющая Валанте. Эльфийка прилетела специально по моей просьбе. Вику в целях безопасности оставил в Москве. За моими девочками семенили адмирал Горшков, полковник Зубов, комиссар ППДН, чьего имени я не запомнил. Следом потянулись командиры нелюдей и сильнейшие маги, в число которых я включил Мэри Оболенскую и Медею Луцкую. Все равно ведь занятий не было, чтобы показать свою поддержку среди дворян. Вяземская очень просилась, но не хотелось подводить ее отца под монастырь. Вон и Меньшиков благоразумно отказался, сохраняя видимый нейтралитет. Замыкали процессию снова девочки-гномки, которые несли на своих кажущихся хрупкими плечах гигантские полотнища флагов Российской империи и моего рода. Дворцовую площадь с разных ракурсов снимали десятки дронов и вели трансляцию прямо в сеть, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто теперь настоящий хозяин города. Когда вся процессия выстроилась на сцене, за спинами нервничающих патриархов, я отправил сообщение Громову, скинув ему текст сообщения. На слегка подрагивающих ногах новый патриарх рода подошел к микрофону и неловко закашлялся, вызвав ехидные смешки по всей площади. Что меня радовало, их издавали не только гоблины, но и люди. В этом мире никто не любил слабаков. «Как глава председательствующего в городском совете рода, я, Владислав Громов, объявляю о недавно проведенном голосовании. В связи с отсутствием на престоле законного императора гибелью предыдущего губернатора и отсутствием возможности назначения нового, мы единогласно приняли решение о выборе исполняющего обязанности до стабилизации ситуации в империи во избежание смуты. Ею станет...» Он запнулся и обернулся на меня. Я кровожадно улыбнулся и провел пальцем по горлу. Тонкий намек был воспринят верно, и Владислав продолжил запинающимся голосом. «Альканиэль, кровавая рябина!» Гробовая тишина длилась несколько долгих мгновений. Светлая эльфийка как раз успела выйти к краю сцены и присесть в Книксоне. И вся Дворцовая площадь, а за ней Петербург, взорвались криками. Ликование эльфов, орков, гномов, гоблинов и некоторых людей столкнулось с полным непониманием основного населения Петербурга. В истории современной Российской империи еще не было случаев, когда нелюдь получала должность губернатора. «Сердечно благодарю власти и жителей славного града Петербурга. Своим первым указом я объявляю о полностью оплачиваемой нерабочей неделе. Проведите время с близкими, отдохните, повеселитесь. На всех основных площадках в течение всех праздников продолжится увеселение, раздача угощений и билетов беспроигрышной лотереи». Эльфийка неуловимым движением сбросила с себя готическое платье, оставшись в симпатичном офисном наряде. Ничего пошлого, все максимально официально и прилично, если не считать розового цвета. Оставшимся на дежурстве пожарным и полицейским будет выплачена премия в размере 4-месячных окладов. Новое охреневание длилось гораздо дольше, зато закончилось общим ликованием. Люди быстро осознали, что их пытаются купить, и с радостью на это согласились. От прошлого губернатора они видели один бесконечный дождь. До многих лишь сейчас дошло, что на небе ярко светило солнце, которого Петербург не видел уже очень давно. У меня были опасения беспорядков, но у простолюдинов отсутствовал повод. Поворчат на кухнях о правящих всеми нелюдях и забудут. И поскольку система сняла блокаду под вечер, когда лояльность новой власти подтвердили все более-менее значимые службы, московские и прочие аристократы банально ничего не смогли сделать, не считая открытого объявления войны, что было чревато большими потерями. Альканиэль дополнила гарнизон почти 2000 собственных бойцов, и еще 1000 я взял с собой, чтобы усилить свою гвардию. В распоряжении эльфийки оставались дредноуты, военные флайеры, бомбардировщики и сильные маги. С нахрапа не возьмут, а там, если что, и мы подскочим. Почти уверен, что старые семьи возьмут паузу на анализ. В будущем, конечно, возникнут большие неприятности, но пока на троне нет императора, у них связаны руки. Да, я прекрасно понимал, что если бы назначил Вику или Мэри, войны можно было бы избежать. Пойти на договорняк и обменять мой уход из Москвы на Петербург долгорукие наверняка согласятся, но это шло вразрез с моими мыслями и планами. Пусть все люди и нелюди четко видят, я топлю за всеобщее равенство. Очень надеюсь, что это послужит толчком, и к нам потекут жители из других гетто, в первую очередь организованные эльфийские и орочьи кланы. В Москву возвращался огромный конвой, растянувшийся на несколько миль. Мы же с Валантой, Яей и Торви летели отдельно по иному маршруту и под маскировочным полем. Моя домашняя эльфийка сидела спереди, как в старые добрые времена, и поглаживала мне пах, бросая многозначительные взгляды. Я же пресекал дальнейшие поползновения, чтобы ощущения были ярче. Так сказать, нагуливал аппетит. «Поздравляю с победой, хозяин!» — промурчала чуть расстроенная Валанта. Ей, видимо, тоже хотелось вспомнить старые и добрые времена. «Не слишком радуйтесь», — заметила с заднего сиденья Торви. «Москва, не Петербург, так легко не сдастся». «Что-нибудь придумаем», — махнул я рукой. «Все идет по плану». «По какому еще плану, если ты его еще не придумал?» — возмутилась гоблинка. «И вообще вперед смотри, а то в дерево врежешься». «Да ладно тебе, здесь силовое поле стоит. Могу вообще на автопилот поставить». «Интересно, почему Торви возмущается? Волновалась о будущем или из-за давнего отсутствия близости?» Гоблинка фыркнула и уставилась в окно, предоставив мне делать, что захочу. И это, в общем-то, то, чем я и занимался. Пришла пора обдумать следующий шаг. Новая фабрика гномов понемногу выходила на запланированную мощность. Первые образцы оружия уже сошли с конвейера. Всего несколько винтовок погоны не сделают. Нам требовалось гораздо больше даже с учетом подгона Меньшиковых, но тенденция радовала. Напасть, что ли, на шуйских и грабануть их склады? Или прямо потребовать у Влада вооружить всю мою дружину, вряд ли согласится. Нет, слишком примитивно думаю, не в том направлении. В чем залог моего могущества, помимо нестандартного мышления? Ответ прост. Система. Нужно развиваться по этой ветке. Для этого требовалось восстановить Московский центр управления, и она откроет мне могущественную магию тьмы до конца. Легче сказать, чем сделать. Один узел связи требовалось возвести на территории шахты Алых Камней, которая принадлежала 14-му роду в Золотой Сотне и тайным вассалам Долгоруких. Нападение на них вся российская аристократия примет на свой счет. С городом Диких Гоблинов не проще. Вернувшиеся разведчики Ордена Тени и слуги Кентариэль, а ведь вернулись не все, дружно говорили об одном. Гоблины живут под землей в настоящем лабиринте из узких каменных тоннелей, набитых ловушками. На завоевателей будут бросаться из скрытых ниш все, включая женщин и детей. Нас ожидал ад похлеще Вьетнама. Так, ничего и не решив, пролетел мимо родного отеля и приземлился у здания бывшего вокзала, давно ставшего сердцем нашей организации. Несмотря на поздний час, в нем кипела жизнь. Фельги и Вика управляли зарождающейся империей. Остальные девушки руководили своими направлениями. Узнав о моем появлении на доклад, сразу напросились Мариска, Варра и Фельги. Вика многозначительно пообещала рассказать о своих делах уже в постели. В общем, скучать не приходилось. Разместился в кабинете, пустив Валанта под стол, специально разработанный с местом для эльфийки. Торви, как обычно, закатила глаза, и я отчетливо увидел ревность. На мое предложение присоединиться или зайти ночью, она неопределенно фыркнула и быстро кивнула, тут же растворившись в тенях. Мариска вошла в кабинет одновременно с первым прикосновением ее язычка. «В общем, балакать я не очень люблю. Вот». Она протянула мне планшет с диаграммами и цифрами. «Позже изучу. Попробуй все же пересказать своими словами». Выжидательно уставился на нее, стараясь контролировать лицо. А вот свое она не смогла, с удивлением прислушиваясь к раздающимся из-под стола звукам. «Я слушаю». «Да, точно. В общем, многие гномы все еще не рады смене власти. Они работают из-под палки, и как только перестаешь их контролировать, прекращают. Я борюсь, опираюсь на лояльных мне, но все слишком медленно. Мы почти не производим винтовки, а я знаю, насколько они важны. Может, ты назначишь кого-то другого?» «Нет». Было сложно сконцентрироваться, но благодаря присоединившейся к Торви Валанте у меня был большой опыт. «Ты справишься, я в тебя верю». Чтобы не прозвучало как издевательство, поспешно добавил. «И готов помочь. Хочешь продолжить мягкой силой или действовать жестко?» «По-хорошему они не понимают, значит, пусть будет по-плохому». Мариска гневно ударила кулаком по собственной ладони, высекая яркие искры. «Разрешишь провести казни?» «На твое усмотрение. Ты ведь королева, но я бы не советовал. Еще больше обозлишь бородатых». Открыл интерфейс и написал сообщение. «Кнут и пряник. Хороший способ. Встреться с Алатиэль. Через 15 минут в конференц-зале. Обсудите, как лучше мотивировать их на работу. Она у нас специалист по плетям». «А пряник?» — с усмешкой спросила гномка. «Это уж сама придумай, чем мотивировать. Например, верни им пиво». «В смысле верни? Его никто не забирал». Ее настигло озарение одновременно с моим финалом. Она тактично подождала, пока я перестану кусать губу с закрытыми глазами, и обрадованно выдала. «Гениальная идея! Я запру все пиво и буду выдавать его только тем, кто выполнил норму. К концу недели выполним сразу месячную. Спасибо, повелитель!» «Рад помочь. Дверь не закрывай». Расслабленно погладил по головам улыбающихся эльфийку и гоблинку и приветствовал Фельги. «Пока вы развлекались в Петербурге, мы тоже не сидели без дела. Я подкинула Шуйским кое-какой компромат на Кутузовых, и те им с готовностью воспользовались, вывалив Долгоруким», — с гордостью заявила гоблинка. «Среди старых семей назревает большой скандал. Насколько можно судить, они почти не обратили внимания на захват Петербурга, назвав его очередной выходкой Строганова. Кутузовым сейчас главное союз удержать, пока они назначат нового императора». «Молодец. Все надежно. Не заподозрят наш след?» «Нет. У них младший бастард очень любит посещать наши бордели. Там он наткнулся на нескольких Кутузовых, которые совершенно случайно забыли мобилу, слишком спешили воспользоваться нашим акционным предложением 3 по цене 1, — рассмеялась Фельги. Героически свистнув смартфон, бастард испарился. Все было обставлено как случайность». «Очень хорошо. Пускай лучше грызут глотки друг другу вместо нас. Еще что-то происходило?» Местонахождение Романовой Вероники до сих пор не установлено, как и то, кого планирует сделать ее мужем. Старые семьи выжидают из-за сидящего в подвале Ивана. Что странно, нет признаков подготовки атаки на Капотню. Не расслабляйтесь, продолжайте наблюдение. Я и сам не понимал, чего ждут старые семьи. Передышка? Да, логично. Но не проще ли ударить по мне всем разом и решить подвешенный в воздухе вопрос с престолом? Пригласи к нам Варру. Обсудим следующий шаг моего великого плана. Арчанка словно за дверью ждала. Она с гордостью заявила, что без происшествий вывезла все подаренные Меньшиковыми винтовки. Алыми кристаллами их уже оборудовали. Боеприпасы гоблины достали на черном рынке. 2000 орков были готовы отправиться в бой по моей команде, и это не считая пробужденных мной зеленокожих магов, чье число верно подбиралось к сотне. «Отлично, посмотри сюда», — показал своей военачальнице нависевший на стене экран, где открыл карту Москвы. Торви и Валанты, ни капли не стесняясь, вылезли из-под стола и тоже уставились на него. «Наши цели?» Обрисовал задачу, заодно упомянув ожидаемые сложности, и, наконец, предложил высказаться. Арчанка впала в глубокую задумчивость и ответила далеко не сразу. «Уверен, что с гоблой нельзя договориться. Их же много тебе служит». «Информация из проверенного источника. Завалить вождя тоже не вариант. Они не примут командование чужака, тем более женщины. У меня, само собой, были мысли послать к ним Торви или Фельги. Обеим моим гоблинкам убить вражеского царька было как зубы почистить». «Тогда единственный вариант, за исключением прямого штурма, — уничтожить пещеры», — вздохнула Арчанка. «Это заставит их вылезти из их нор под наши пули, но есть риск, что они прорыли себе тайные ходы вокруг и атакуют ночью». «У меня вопрос». К Торви быстро вернулось прежнее ехидство. «А нафига нам вообще их атаковать? В чем цель? Ты же не покорить их хочешь, верно?» «Нужно поставить вышку, как в том заброшенном жилом комплексе или на болоте». Не стал скрывать очевидного. «И что, ее прямо под землю нужно засунуть?» — удивилась гоблинка. «Нанесем отвлекающий удар, быстро ее поставим и окружим тройным кольцом охраны или замаскируем под гору». У меня невольно возник единственный вопрос. Какого хрена я сам до такого не додумался? Уперся, блин, в слова системы, что их хрен завоюешь. Они мне ведь и даром не нужны. В идеале бы, конечно, договориться, но точно известно, что дикие всегда нарушали взятые на себя обязательства. Готовьтесь, вылетаем завтра». Немного подумав, решил отказаться от идеи рвануть прямо сейчас. Еще одной ночи без сна совершенно не хотелось. Организм требовал отдыха. Мне нужен мощный отряд плюс инженеры для быстрого возведения. «Сделаем в лучшем виде, босс!» Одновременно кивнули Варра и Фельги и рассмеялись. «Можете пока отдохнуть!» Тепло попрощавшись со своими зеленокожими девушками, мы с Яэ, Торви и Валанте вытащили Вику из кабинета и дружной толпой пошли к отелю. Мне хотелось немного прогуляться и размять ноги, а то все на флайере да на флайере. Ночную Капотню украшали тысячи разноцветных фонарей, на улицах гуляли толпы отдыхающих всех рас, и в целом царила расслабленная атмосфера. Отлично. Значит, все не зря. Я уже предвкушал сладость отдыха, как у меня зазвонил телефон. Неизвестный номер не предвещал ничего хорошего, и раздавшийся в ушах голос лишь подтвердил мою догадку. «Здравствуй, Кирилл. Мы должны встретиться. Немедленно».